другой стороны, дом есть дом. Место, где меня ждут и где мне рады. Место, где находятся те, ради кого я живу. А вот и жена. Как всегда, она прекрасна. Ее взгляд пронзает меня насквозь. Чувствую себя нанизанным на вертел, на шампур. Еще жив, но уже поджариваюсь. «Где ребенок?» — спросил я. «Время 10 вечера», — с легким презрением сообщила супруга. «Где может быть твой ребенок? Спит давно. У тебя все в порядке?» «Вполне. Ужинать будешь?» «Позже». Она видит, что я пьян, но эту тему не поднимает, привыкла. «Где ты был?» «Что значит где?» «Работал. Где я еще могу быть?» «Деньги принес?» «Деньги будут завтра. Надо срочно погасить долг по квартплате». «Понял». «И за телефон». «Заплатим». «Кстати, скоро лето, мне нужны новые туфли. Купим». «И еще. В доме нечего есть». «Да будем». «Вообще я устала. Тебя все время нет. Денег все время нет. Когда это прекратится?» «Информации, денег, любви и патронов никогда не бывает много. Прекрати говорить афоризмами, это дурной тон. А ты прекрати повторять за мной мои фразы». По прошествии долгих лет между нами установилась особенная близость, 100 крат превосходящая интимную. Слишком многое пережито. Гибель Юры, рождение сына, нищета, внезапно упавшее и столь же внезапно исчезнувшее богатство, 3 года тюрьмы, 1,5 года в разводе. В итоге мы, как мне иногда казалось, даже внешне стали похожи. Говорят, такое бывает. Во всяком случае, привычки, мимику, жесты и словарь друг у друга переняли. Я во след супруги полюбил расхаживать по дому нагишом. Кстати, отменно расслабляет. Жена научилась у меня искусству говорить по телефону кратко, сжато, строго по существу дела. Я, как и моя женщина, приходя поздно вечером домой, ложился на диван, задрав на стену затекшие усталые ноги, чтобы кровь отлила. А вот ругаться мы перестали. Все обидные слова, включая бранные, которые можно было сказать, уже сказались 100 раз. Нет, речь не о равнодушии и не об охлаждении чувств, а о том, что жизнь, неостановимая как вода, так или иначе однажды приводит мужчину и его женщину к некой гармонии. Притерлись, слюбились. Моя жена в повседневном быту сложный человек, при наступлении критических ситуаций всегда проявляла самое лучшее качество. Не далее, как год назад, когда я подыхал от сильнейшего приступа астмы, она тащила меня, хрипящего и бессмысленно вращающего выпученными зенками, на себе с 16 этажа на первый. Лифт не работал. Она дотащила. Поэтому я испытывал к ней любовь особого рода. Любовь полена к очагу. Любовь патрона к пистолету. К 23:00 мне удалось при помощи некоторых нехитрых трюков выпроводить благоверную спать. Спрятавшись в теплой кухне около полуночи, я пил себе крепкий чай и тянул сигареты. Страшно и трудно мне было понять, что старый друг, фантом из 90-х, оказался во всем прав. С тех пор, как его не стало, сменились эпохи и эпохи. В чем он меня обвинил? В том, что я отяжелел и стал осторожным. В том, что моя кровь остыла. В том, что я пустил по миру идеалы молодых лет. «Юра, друг, ты ничего не понимаешь!» — воскликнул я, очень тихо про себя, одновременно закуривая очередную сигарету. «Юра, друг, ты обязан все понять! Еще пара лет, и окружающие, да и я сам начнут думать обо мне, как о 40-летнем. Прости, но я обязан соответствовать. Возраст, он и есть статус. Люди со статусом не вступают в драки со случайными болванами. Люди со статусом занимаются главным образом всесторонним обеспечением упомянутого статуса. Они не ищут себе забав и развлекух, они хладнокровно двигаются к цели». Старый друг, однако, не отвечал на мои реплики. Исчез. Обиделся, что ли? Здесь мне пришлось вздрогнуть. Жена Дезабелье, прибредя сонным, но очень красивым лицом из спальни, лениво шаркая подаренными мною на 8 марта удобными махровыми шлепанцами, подозрительно смерила меня взглядом, кинула краткую уничижительную реплику, шумно посетила уборную и исчезла в глубинах просторной квартиры. Я вновь остался один. За окном зима, январь. Из полуоткрытой форточки тянет стужей, однако тепло. Я задействовал электроплиту, варю себе кофе. Что может быть лучше, чем вареный кофе, употребляемый ближе к полуночи? Юра молчит, не отзывается, пропал. Я добыл из укромного места полштов, наполнил рюмку и опрокинул. Тщетно. Друг детства не вышел на связь. Ну и пусть. — сказал я себе. Нет никакого Юры, он давно погиб и оплакан. Давно погибла и оплакана молодость. Погибли и оплаканы мечты, жаркие импульсы юных сознаний, яркие грезы незрелых интеллектов. Прислушавшись, домочадцы вроде бы уснули, я прокрался по темной квартире, залез в еще одно укромное место и вытащил увесистую пачку денег, завернутую в газету. Рот приходит и рот уходит, а деньги по-прежнему заворачивают в газету. Сбережения я храню в особом месте. Мной отсижено 3 года, и десятки часов проведены в беседах с квартирными ворами всевозможных квалификаций. Не скажу, где я прячу деньги, зато поясню, где их прятать ни в коем случае нельзя. Нельзя в унитазном бачке, в бельевом шкафу, в холодильнике и в книгах. Вор же, если в чужую квартиру влез, он ведь нервничает и спешит, у него сердечко бьется, адреналин, он вдумчиво шарить по сусекам не станет, покопается где побыстрее и поудобнее, да и сбежит от греха. Достал я свои деньги. Они сегодня еще пока мои, а завтра уже будут совсем не мои. Пересчитал, сошлось, плеснул себе еще и опять покурил. Посмотреть со стороны — зрелище, сколь пошлое, столь и будоражащее. Сидит человек в удобном махровом халате, за столом заваленным пачками купюр, у локтя бутылка дорогого пойла, на волосатом запястье сверкает хронометр, рядом в огромной бронзовой пепельнице дымится ароматная сигарилла, лоб наморщен. Не иначе обмозговывает большое дело. На самом же деле ничего не обмозговывает, а крутит в голове одну единственную краткую мысль. «Когда же я, дурачина, поумнею?» За окном глухой шум. Там внизу оживленная улица. По ней день и ночь несутся автомобили. Куда несетесь? Отдавать долги? Делать новое? Давайте, ребята, вперед! Попутного вам ветра. Сам я иду спать. Счастливый момент, поистине исполненный глубокого смысла для всякого, кто способен придать всякому глубокий смысл. Ночью мне приснились гробы и сугробы.